«Поеду домой», — решил я. «Правильно», — согласился Хипротомус, и мы покатились к шоссе, чтобы остановить такси. Возле дома я купил питу с кусочками говядины, полил ее майонезным соусом и без особого аппетита принялся есть. «Что-нибудь вегетарианское было бы полезнее для вас», — прокомментировал жук. «Салатик какой-нибудь овощной или винегрет?» «Не ваше дело», — огрызнулся я. Жук вздохнул. «И чего вы все время такой грубый?» С сожалением то ли спросил, то ли констатировал он. «Скажите, это ваших рук дело?» Я опять на мгновение запнулся. Или лап. В общем, как угодно. «Это вам я обязан галлюцинацией несколько дней назад?» «Какой именно?» «Погибший под колесами пролетки мальчишка». «Ах, мальчишка!» — вспомнил Хипротомус. «Мальчишка с вашей физиономией!» И тут я понял, что показалось мне тогда знакомым в погибшем подростке. Он был очень похож на меня в детстве. «Моя работа», — признался жук. «Вам было тогда скучно, и хотелось развлечь вас каким-нибудь пустячком». «А почему подросток был с моей физиономией?» «Да заради баловства одного. К тому же в какой-нибудь из параллельных жизней с вами вполне могло произойти нечто похожее». Питу я запил стаканом минеральной воды и, взяв с прилавка зубочистку, принялся за гигиеническую процедуру. «Все-таки переходите на овощи», — увещевал Хипротомус. «Всякая капустка, помидорчики с огурчиками позволяют быть менее восприимчивым к галлюцинациям». Придя домой, я снял с себя куртку, пиджак, закатал рукав свитера и рассмотрел руку. Через шишку, как раз через ее середину, шла бордовая царапина, проделанная клювом маленькой птички. Царапина была неглубокая, но я для профилактики решил смазать ее перекисью водорода. Жидкость зашипела, испаряя следы крови, а я поспешно принялся дуть на руку, в которой теперь жил Хипротомус Виктоталамус, мой новый сосед. Улегшись в кровать, я включил телевизор и, пощелкав программами, оставил канал для путешественников. «Господин Хипротомус, — спросил я, — вам нравится смотреть телевизор?» Жук не отвечал. «Вы любите спорт или художественное кино?» Жук по-прежнему молчал. «Заснул, что ли?» — подумал я. «Умаялся бедный сегодняшним днем и теперь почивает в моей жировой прослойке. Ну да и бог с ним!» Канал для путешественников показывал восхождение группы итальянских альпинистов на Джомолунгму. Вся трудность восхождения состояла в том, что скалолазы штурмовали вершину с западной стороны горы в условиях плохой видимости, обусловленной весенним временем года. Камера оператора запечатлела гибель одного из участников экспедиции. Маленький итальянец по прозвищу Ящерица, синоптик в огромных солнцезащитных очках, поскользнулся на склоне в 45 градусов и, упав, покатился под гору. Все бы кончилось хорошо, если бы Ящерица при падении не выпустил из рук горный молоток, которым он мог зацепиться за снег и замедлить свое скольжение. Так или иначе, маленький итальянец пытался цепляться за снег руками, но обветренный тот был тверд, как лед. И Ящерица, то переворачиваясь на живот, то на спину, катился под откос все скорее, как чемпион-саночник. Финальной точкой его жизни стал взлет над пропастью. Джомолунгма трамплином выстрелила итальянца в небо, и целых 36 секунд он парил в пространстве, сопровождаемый собственным криком, пока, наконец, не рухнул на острые скалы, похожие на гигантские зубы аллигатора. Как истинный профессионал, оператор экспедиции снял эту сцену до конца, а также запечатлел скорбные лица коллег-альпинистов. Утомленный сегодняшним днем, я заснул под телевизор, и снился мне мой товарищ Бычков. Оказывается, это он был тем итальянским альпинистом, разбившимся о скалы. «Но ведь Бычков русский?» — удивлялся я сквозь сон. «И ростом он выше, нежели скалолаз. Вероятно, я сплю, и мне все это снится». «Просыпайтесь!» — услышал я команду. «Просыпайтесь!» Я открыл глаза и оглядел комнату, решив со сна отыскать в ней Бычкова. Но в комнате, конечно же, никого не было, лишь по-прежнему работал телевизор, рассказывая зрителям про жизнь тропического леса. «Проснулись?» — спросил жук. Я покашлял. «Часа два проспали. Сейчас уже такое время, что если спать дальше, рискуете не заснуть ночью».